Похищенное золото так и не всплыло в Шантарске, не попало в поле зрения внимания здешних служб, то, следовательно, оно вывозится за пределы губернии. Генерал Герасимов, получив указание Столыпина, стал отрабатывать несколько версий. Выполняя одну из разработок, петербургская охрана вышла на ювелира по имени Кондратий Иванович Алентьев, в свое время подозревавшегося в причастности к делу о пятисотенных кредитных билетах. Напомню вкратце, после ограбления тифлисского казначейства эсдеками в их руки попало определенное количество петров. Обиходное название 500-рублевой кредитки с портретом Петра I. Поскольку номера многих из них были записаны и несколько подпольщиков арестованы при обмене денег в банках, боевая организация эсдеков решила с помощью сообщников среди граверов изменить номера и попытаться обменять деньги за границей. Забегая вперед, скажу, что в некоторых случаях им это удалось. Так вот, в свое время именно Алентьев, среди прочих, подозревался в переделке номеров, но улик тогда не нашлось. Зато появилась возможность подобраться к нему с другого направления. От одного из секретных сотрудников поступили сведения, что Алентьев замешан в потаенных торговых сделках с золотом, деликатно говоря, не имеющим на себе государственного пробирного клейма. Был немедленно произведен обыск, в ходе которого мы и в самом деле обнаружили 3 слитка золота высокой пробы, но кустарного производства, проще говоря, выплавленного неизвестными русскими умельцами в домашних, так сказать, условиях. И что гораздо интереснее, было найдено около фунта самородного шлихового золота. Привлеченные эксперты, в квалификации коих департамент не сомневается, однозначно определили это золото как происходящее из ваших месторождений, расположенных на юге Шантарской губернии. Заключение у меня с собой, вы потом можете ознакомиться. Вполне понятно, господин Алентьев был лишен свободы и допрошен. Сначала он тянул время и преподносил небылицу за небылицей, но впоследствии понял, что это бессмысленно, и пора выходить из этой истории с минимальными для себя потерями. «Говорил я, что это эсдеки», — торжествующе воскликнул Баланчук. «А вы, Евгений Павлович, уверяли, что эти негодяи партийной принадлежности не имеют вовсе». «Подождите, Илья Кузьмич», — мягко сказал Бестужев. «Ничего толком не известно, но я предполагаю, что господин Силуянов может оказаться прав». Алентьев упорно утверждает, что сам он никаким партиям не принадлежит, противоправительственной деятельностью не занимается, а в махинации с золотом влип исключительно из вульгарных побуждений наживы. Лично я, анализируя все, что нам о нем известно, склонен ему верить. Он и Петрами занимался исключительно в расчете на хороший нелегальный заработок. Вокруг всех революционных партий крутится масса подобных субъектов. Они столь тесно переплетаются с нелегалами, что порой невозможно различить, где кончается эсдек или эсэр и начинается темный делец. Короче говоря, ни малейших доказательств идейности Алентьева мы не нашли. Обычная, ничем не примечательная уголовщина. Гораздо важнее то, что нашим офицерам удалось, в конце концов, вскрыть контакт Алентьева. Каковым оказался ваш шантарский ювелир Коновалов? Он и поставлял Алентьеву шлиховое золото, привозившееся в Петербург под видом обычного багажа. Не буду подробно описывать все перипетии следствия, скажу лишь, что Алентьев согласился с нами сотрудничать. Им было написано письмо Коновалову, в котором он просил приютить у себя дальнего родственника, человечка,